Ходжаев, вернувшись из Москвы с заседания комитета по ленинским премиям, сказал мне, что Щедрина не ставили на голосование, чтобы не травмировать, а утешительно отложили на следующий раз. Вот так Ленин в сердце народном. 4 ноября. Смотрел Ходжаева в коронной роли Алишер Наваи. Говорящий памятник. Все остальные в спектакле просто хлам. Никто не играет, спешат пробормотать текст, чтобы поскорее удрать домой. Попал я в историю. Но сценарий сегодня приняли на редсовете с небольшими частными замечаниями. Живу в гостинице ЦК, где в столовой все стоит баснословно дешево. Например, второе блюдо осетрина с гарниром — 65 копеек, судак — 32 копейки. Огромный кусок дыни — 4 копейки. Я решил, что меня разыгрывают, а нет. 5 ноября. Из письма мамы в Ташкент. Мне звонили из музея Маяковского, уговаривали меня встретиться или написать что-нибудь, или отдать то, что написано, обещая хранить все тайны, так как пора, наконец, восстановить правду о Маяковском. Я все выслушала, вежливо помалкивая, и сказала, что подумаю. Пусть теперь ждут звонка до Марковкиных Заговин. Это все, конечно, штучки его сестры Людмилы Владимировны, которая считает меня главным орудием в потоплении известной тебе особы. Имеется в виду Брик. Само собой разумеется, что я не хочу иметь с ними никакого дела. 9 ноября. Ташкент. Прилетела Инна из Фрунзе, где она читала лекции. И мы смотрели спектакль «Кровавый мираж» с Ходжаевым в главной роли. 129-е представление. Слушали русский перевод в наушниках, и чтица за весь вечер ни в одном слове не поставила правильного ударения. Все же мы усвоили, что действие происходит в одной из ближневосточных стран сразу после войны, в эмигрантской антисоветской среде. Потом вдруг оказалось, что умер Сосо. А куда делись 8 лет после смерти Гитлера, так мы и не выяснили. После этого в ход вступили законы восточной драматургии. Яд, кинжалы, самоубийство и танец живота, довольно жирного. Публика на все очень живо реагировала, как будто до этого спектакля никогда не видела ни кино, ни телевидения. Героиня, тоже упитанная, но не танцовщица, а западногерманская резидентка, все время щелкает пальцами, требуя виски, и закидывает его в глотку, как добрый алкаш. Про нее в буклете мы прочли, что она подчиняет свой женский шарм, свой темперамент и присущую ей страстную мысль на сцене раскрытию характера политической авантюристки. Ни шарм, ни страстная мысль, однако, не помешали ей покончить с собой под дружные аплодисменты зала. До этого смотрели пьесу с узбекским названием, где в первом действии не успевает открыться занавес, как мой герой, злодей, деверь, бросает младенца в кипящий котел. Из чего же делать картину? 8 ноября. Из письма мамы в Ташкент. Люда Белова рассказала, как хоронили Михаила Ромма. Была огромная толпа народа перед Союзом и в зале. Выступал Баскаков, потом очень хорошо и правильно Плят, который говорил, что нельзя так травить и дергать талантливых людей. Студент в ГИКа. Потом на кладбище тоже была огромная толпа, говорил Александров, паршиво.